Глава 6. Город против деревни. Следующий день сопровождается пасмурной погодой, холодом и мелким непрекращающимся дождиком. Папа с мамой уезжают в город еще до обеда, потому как в плохую погоду в огороде делать особо нечего. Зато со мной остается теща, которой в деревенском домике очень нравится. Она уже облюбовала тумбочку с зеркалом трюмо. Так забавно наблюдать, как она играет со своим отражением. Бабушка берется за уборку, хотя в доме так чисто, что рожать можно. Порядок мы с ней наводим быстро, так что уже к 2 часам снова оказываемся за столом с пакетом семечек. Иногда хорошо сидеть и смотреть в окно сквозь тоненькую занавеску на улицу, где хлещет дождь, вода бежит по крышам. Еще приятнее болтать при этом с бабулей и грызть семечки. «У тебя тут пиликает чего-то», — сказал деда, подавая мне телефон. «Это уведомление. У Ритки день рождения сегодня». Я быстренько набираю текст поздравления. «Ба, так ведь у дяди Коли с тетей Валей сегодня годовщина свадьбы». «Да?» «Ну да. Я точно помню, что в прошлом году мы у них сидели, праздновали, и я Ритке поздравления отправляла». «Вот те на!» Бабушка тут же сорвалась с места и побежала искать свой парадно-выходной костюм. «Снимай свои треники. Иди ищи джинсы в комоде». «На какой хрен мне эти джинсы? Не на свадьбу ведь идем». «Вот именно, что на свадьбу». Бабушка вернулась в кухню с утюгом в руках и своим костюмом. «А ты чего сидишь, красавица? Персональное приглашение нужно? Марш одеваться». Не осмелившись спорить, я ретировалась в комнату приводить себя в порядок. «Зато в гости сходим. Все не дома сидеть». За 10 минут я умудряюсь превратить кошмар на своей голове в тугую длинную косу. Глаза подчеркиваю 2 взмахами туши, а вместо домашнего костюма с кроликами надеваю ситцево-голубое платье. «Леська, ты как на свою свадьбу собралась?» — шутит дед. «А мы им дарить что-то будем? А что у нас есть? Веник новый, набор кастрюль еще не открывали». «Ба, у них же робот-пылесос и мультиварка есть!» Бабушка только отмахивается и уходит в комнату за подарком. Спустя еще 10 минут сборов мы выходим из дома и под проливным дождем, перебежками по огородам, добираемся до соседнего дома. Обуви у порога немного, значит, гостей у них нет. Да и тихо как-то. Совсем не празднуют, что ли? У бабушки с дедушкой отмечать годовщины принято весело и с размахом. Каждый год суровым декабрьским вечером они собирают за одним столом всю семью и друзей, чтобы на сотый раз вспомнить истории из молодости и высказать, как за столько лет они не вынесли друг другу мозг. «Хозяева, есть кто дома?» Бабушка заходит в прихожую первая, широко расставив руки для объятий. За ней толкаемся мы с дедом. У меня на руках вчерашний черничный пирог, а у деда коробка с подарком. «О, соседи! Вам стало скучно дома сидеть? Решили у нас дома посидеть?» «Валь, а вы чего не за столом? И почему в домашнем? Праздник же!» «Какой еще праздник?» – растерянно спрашивает женщина. «Как какой? Горько, молодые!» Тетя Валя заливается смехом, ударяя себя по лбу. «Коль, иди сюда! Ты как про свадьбу нашу забыла? Опять мне на букет денег зажал?» Женщина с полотенцем в одной руке и скалкой в другой уходит в комнату, а мы, пожимая плечами, проходим к столу. Скоро в нарядных костюмах появляются виновники торжества. Дядя Коля приносит бутылку самогонки, которую они с дедом тут же дегустируют. А тетя Валя раздает нам с бабушкой задание по подготовке стола. За считанные минуты в комнате появляется праздничный ужин. Я нарезаю целую миску салата из домашних овощей. Женщина на кухне достает из духовки запеченный картофель, а откуда-то из мультиварки начинает вкусно пахнуть мясом. В общем, праздник был спасен и организован на высшем уровне. Данька, как всегда, за компьютером своим. Сетует дядя Коля, когда в который раз не может докричаться до внука. «Лесь, ты помоложе. Может, сходишь за ним?» «Сейчас позову», — соглашаюсь я. Дом у соседей двухэтажный. На первом жилых комнат нет. Они все на втором, куда добраться можно по деревянной лестнице с резными перилами. Стоя под сводчатым потолком, я решаю, в какую комнату податься сначала. Все они закрыты. Вот какая из них Данькина? Толкаю ту дверь, которая ближе ко мне, и не промахиваюсь. «Дань, там?» Только переступив порог комнаты, я начинаю хохотать до боли в животе и потемнения в глазах. Перед огромным зеркалом стоит этот бугай в шортиках с цветочками и выщипывает брови. А на лице у него еще и маска какая-то наложена. «Вот это крутой пацан! Вот это мачо!» Не перестаю смеяться я. «Василькова, ты что тут забыла?» Парень разворачивается ко мне, глядя с явным недовольством. «Вообще хотела к столу позвать. Там все празднуют годовщину свадьбы твоих стариков. Но теперь у меня много вопросов к тебе. Я демонстративно присаживаюсь на диван и со всей внимательностью устремляю взгляд на парня. Он хлопает глазами, но потом сдается и падает рядом со мной. Нет, а что такого? Если парень, то не должен хорошо выглядеть. Должен, конечно. Я просто думала, что тебя природа изменила и преобразила, а оказывается, косметические процедуры. Да это от аллергии маска, говорит Даня. Вон, понюхай, как чертополохом воняет. Он подносит свою щеку к моему лицу, но я только отмахиваюсь от него, почуяв зловонный аромат. А брови выщипываю, потому что срастаются чуть-чуть. Да ладно, ладно, понимаю. Ты вон какой мохнатый стал. Я треплю его за густую шевелюру волос и отбираю щипчики из рук. Смывай себя весь этот ужас. Пошли за стол. Шортики, кстати, можешь не переодевать. Очень летние они. За свой острый язык я получаю в лицо подушкой и закатываюсь диким хохотом. Даня, видимо, ничуть не смущаясь, приводит себя в порядок прямо у меня на глазах, смывает вонючую маску салфетками, стягивает с себя шорты, демонстрируя спортивные боксеры, выгодно подчеркивающие подтянутые ягодицы, и надевает брюки с рубашкой. Классический стиль ему, кстати, даже к лицу. В рубашке с закатанными рукавами он смотрится еще солиднее и привлекательнее. Мужчина в костюме вообще всегда привлекательно выглядит. «А тебя не смущает, что я тут сижу?» Спрашиваю, наблюдая за перевоплощением Дани. «А ты парней в трусах не видела?» Он издевательски ухмыляется и изгибает бровь. «Вот чего он? Может, и видела, а может, и не видела. Ну, на картинках-то точно видела. Так-то просто парни. А тут ты. Лезь. Ты давеча ко мне в баню ворвалась, а там на мне даже трусов не было». Я залилась румянцем, припомнив свое недавнее незаконное вторжение на чужую территорию. «И вообще, во все детство в одном огороде голышом бегали. У тебя, конечно, тогда такого сокровища не было». Даня наклоняет голову с прищуром, глядя на мою грудь. «Может, прекратишь? Дашь когда-нибудь пощупать? Прекращу». Даня с хохотом выбегает из комнаты, но я докидываю до него подушкой. Придурок. Ужин проходит по-деревенски весело и душевно. Истории из молодости тети Вали и дяди Коли льются рекой. Поздравления раз за разом становятся все более смешными и ироничными, а бутылка самогона непростительно быстро опустошается. Под конец вечера старики уходят в гостиную рассматривать альбом с фотографиями. Она с Даней оставляют в столовой с черничным пирогом наедине. Мне, если честно, эта черника уже поперек горла стоит, а Дане ее и вовсе нельзя. Я хочу тактично уйти и насладиться одиночеством дома, но парень перехватывает меня за руку и тянет за собой накрытую веранду. Под навесом пахнет дождем, слышно, как капли падают на крышу. Я устраиваюсь на широкой качели и с упованием смотрю на огород, находящийся во власти стихии. Даня садится рядом с ноутбуком. Он хочет показать мне примерный сценарий видео, которое нам предстоит снять. «Тебе холодно, наверное?» Вдруг ни с того ни с чего спрашивает он. «Сейчас принесу плед». Вообще на улице немного прохладно. Ветер продувает мое тоненькое платьице и заставляет поежиться. Но мне приятно, что Даня сам это заметил. Проявил инициативу. Может, и не все с ним потеряно. «Вот, укройся». Я послушно забираюсь под плед и устраиваюсь на качели с ногами. «Сама прочтешь? Или тебе рассказать?» «Рассказывай лучше». «В общем». Даня тоже забирается на качели с ногами и укрывается уголком пледа. Мораль видео получилась не совсем экологическая. Я решил запечатлеть образ двух девушек. Но образа две. Девушка тут одна. Ты. Один образ – горожанка. А другой что-то вроде провинциалки или даже деревенской девушки. «Так, а в чем суть?» «Хочу привлечь внимание общественности глубинки, к нашей малой родине, чтобы люди не забывали о деревнях, об истоках нашей жизни». «В этом что-то есть», – заключила я. «По задумке видео ты говорить не будешь. Я поверх наложу записанный голос. Голос, наверное, будет мой, потому что странно, если ты озвучишь сама себя». «Да без проблем», – быстро соглашаюсь. «Тем более, что моя дикция оставляет желать лучшего. А город где будем снимать? В Екатеринбург поедем?» «Можно. Нам из локации нужны будут кафешка, торговый центр, парк. А здесь в огороде снимем, в лес сходим, может, на речку». «Хорошо. Скажешь, когда быть готовой. А по внешнему виду есть какие-то пожелания? Я с собой не очень много вещей взяла. Подберем что-нибудь». Еще долго мы сидим под навесом, спорим о деталях, прописываем более подробный сценарий и речь Дани, которая будет идти поверх видеоряда. Работать вместе без пререканий у нас пока не получается. Психую то я, то взрывается Даня. Но в конце концов мы находим компромиссное решение. Не без ссоры, конечно. Тебе куда скинуть сценарий? Давай в Инс, там проще меня найти. Зайти на твой аккаунт с женскими советиками? Я показываю парню средний палец и в заметках пишу свой ник. От соседей мы уходим ближе к ночи. Дома нас встречает недовольно долгим отсутствием хозяйки теща. Я быстро кормлю ее и бегу за ноутбук, пока в голове есть интересные мысли. Город против деревни. На написание этого поста меня натолкнули рассуждения одного знакомого парня. Я постараюсь высказать здесь свое мнение, а в ответ надеюсь услышать ваше. Есть такая фраза «Все мы родом из деревни». Наверное, так оно и есть. Ведь первобытные общины сложно назвать городом. Но я думаю, что это устойчивое выражение совсем не о физическом происхождении человека, а о становлении души. Деревня – жизнь на лоне природы, единство с растительным и животным миром, первобытность и первозданность. Так или иначе, это наше начало, начало всего человеческого. Если верить паспорту, я самая настоящая горожанка. Родилась в большом городе, прописана там же. Но я, вопреки всему, больше всего люблю родную деревню. Я люблю запах свежескошенной травы, люблю любоваться солнечным диском, уходящим за лес, люблю просыпаться от крика петухов и слышать мяуканье котов под окнами. Мне по душе находиться вместе, докуда не добрались еще технологии, шумный город и назойливый прогресс. Мне кажется, что деревню нельзя не любить. Те, кто предпочитает шумный город, а не тихий берег речки, как по мне, просто не понимают деревни. Опубликовав пост, я берусь за проверку социальных сетей и почты. Отвечаю подругам, удаляю ненужные письма и уже собираюсь идти спать, но получаю неожиданный комментарий под только что выложенным постом. Почему твоя заметка получилась даже лучше, чем сценарий моего видео? На лице тут же появляется улыбка, скрыть которую я не могу. Как-никак, а комплимент от Дани моему творчеству. Из его уст даже такой комментарий покруче, чем все международные писательские премии.